начиналась ночь серенадою. Это он, это он, это он. И записочка сверху падала под полком, под полком, под полком. Пройдут века, но всегда, всегда, сколько лет на земле не живи. Будут парни петь, будут песни петь о любви, о любви, о любви. Песня звучит, не смолкая в крови. Кто это, кто это, кто этот парень с гитарой? Это же я тебе объясняю с любви. Yeah.